предпочтительнее более умеренное мнение ряда толкователей и переводчиков Джайлс, Фукунага, Уи, Лю Цзяньго, Гу Баотянь, Гао Боюань, которые отождествляют термин «ду» с понятиями середины «джун» или небесного порядка «тяньли», и полагают, что в данном случае речь идет о следовании срединному пути, позволяющему избегать гибельных крайностей громкой славы или бесчестия. Именно так понял эту сентенцию Госян, чей комментарий гласит: «Взять за постоянство следование середине». Сюань-ин и некоторые другие комментаторы считают данное высказывание ключевой фразой третьей главы. Напротив, Грэм считает возможным опустить ее в переводе как выпадающую из контекста. В любом случае, речь идет не только о некой срединности, центрированности в действиях, но и о реальности внутренней, потаенной. Повар на кухне разделывал бычьи туши для царя Вэньхоя. Приставку «дин» — парень, работник — в китайском тексте нередко понимают как имя повара. Интересно, что упоминаемого здесь правителя посещал конфуцианский философ Мэн Цзи, которому принадлежит высказывание о том, что благородный муж держится подальше от кухни. Рассказ Джуан Цзи о поваре-мудреце таким образом можно рассматривать и как сатирический выпад даосского писателя против условностей конфуцианского благочестия. Взмахнет рукой, навалится плечом, подопрет коленом, притопнет ногой, и вот вжик, бах! Блестящий нож словно пляшет в воздухе. То в такт мелодии тутовой рощи, то в ритме песнопений дзиншоу. Произведение древней ритуальной музыки, сочиненное по преданию основоположником династии Инь Чен Таном, когда он пожелал принести себя в жертву, чтобы прекратить длившуюся 9 лет подряд засуху. И еще одно классическое музыкальное произведение той эпохи, которое исполнялось ранней весной, в пору пробуждения природы, и было посвящено Восточному океану, из которого встает солнце. «Прекрасно!» — воскликнул царь Вэньхой. «Сколь высоко твое искусство, повар!» Отложив нож, повар сказал в ответ: «Ваш слуга любит путь, а он выше обыкновенного мастерства. Поначалу, когда я занялся разделкой туш, я видел перед собой только туши быков. Но минуло 3 года, и я уже не видел их перед собою. Теперь я не смотрю глазами, а полагаюсь на осязание духа. Я перестал воспринимать органами чувств и даю притвориться во мне духовному желанию. Вверяясь небесному устройству, я веду нож через главное сочленение, непроизвольно проникаю во внутренние пустоты, следуя лишь непреложному, и потому никогда не наталкиваюсь на мышцы или сухожилия, не говоря уже о костях». Согласно пояснению Чен Суаньина, здесь имеется в виду анатомическое строение бычьей туши. Здесь перевод словосочетания «тянь-ли», обычно переводимого как «небесный принцип», учитывает его возможные физиологические коннотации в данном контексте. Хороший повар меняет свой нож каждый год, потому что он режет. Обычный повар меняет свой нож каждый месяц, потому что он рубит. А я пользуюсь своим ножом уже 19 лет. Разделал им несколько тысяч туш, а нож все еще выглядит таким, словно только что сошел с точильного камня. Ведь в сочленениях туши всегда есть зазор, а лезвие моего ножа не имеет толщины. В оригинале употреблен знак «дзянь», один из самых оригинальных даосских терминов, обозначающий символическую, одновременно бесконечно малую и бесконечно большую дистанцию великого пути как вечного возвращения к себе. По той же причине высшая фаза познания у Джуан-цзы — это пребывание около истины. Ван Юй, сын Ван Фуджи, дает здесь примечательное пояснение, отождествляя вездесущий промежуток и, следовательно, вечное самоотсутствие дао с рассмотренным выше понятием «срединный путь» — ду. Зазор — это пустота, и он обозначает срединный путь. В свою очередь, Джоу Гун Чен справедливо истолковывает это понятие как исток всякого жизненного ритма и, следовательно, культурного стиля, а также условия бесконечной действенности наших действий. Во всяком деле, имеется свой промежуток, и проявляется он в музыкальной природе обстоятельств. Если ему не противиться, тогда достигнешь успеха, даже не прилагая усилий. Так полководец одерживает победу, пользуясь пустотами в построении неприятельских войск. Промежуток — это всеобщая музыка действительности. Когда же то, что не имеет толщины, вводишь в пустоту, ножу всегда найдется предостаточно места, где погулять. Вот почему даже спустя 19 лет мой нож выглядит так, словно только что сошел с точильного камня. Однако же, всякий раз, когда я подхожу к трудному месту, я вижу, где мне придется нелегко, и собираю воедино мое внимание. Пристально вглядываясь в это место, я не делаю быстрых и резких движений. Веду нож старательно. И вдруг туша распадается, словно ком земли рушится на землю. Еще одно оригинальное, одновременно поэтическое и философски значимое выражение Джуан-цзы. Знак «разделывать» — «дзе» означает также «развязываться» и «освобождаться» и соотносится со словом «рассеиваться» — «сань», которое в китайской традиции обозначало сущность творческого акта. Образ куска земли, падающего на землю, напоминает о том, что для Джуан-цзы мировое все — это несотворенный великий ком всего сущего.